Ты с важного не встретишь рыболова, который удит славу с юных дней, поймает похвалы скупое слово и вновь удить кидается скорей. Все тускло в нем, все с голоса чужого. Домашний лев, Юпитер Пескарей, среди ученых дам себя нашедший, пророк юнцов, короче, сумасшедший.